Я дал ему рюкзак и сказал Лори, «Ты идешь с нами?» «Нет, мое место здесь», — ответила она твердо. «Я должна следить за огнем, явиться в пожарную команду». «Ну ладно. Мне кажется, что теперь тебе не угрожает опасность, но тебе придется отвечать перед Прендергастом за то, что ты спрятала Винни». «Я с ним справлюсь», — она нахмурилась и сказала. «А что вы там внизу собираетесь делать? Найдем место, где спрятаться. Пока я не смогу убедить твоего капитана, что мы не представляем для него угрозу, ну, ни для него, ни для внешних миров. Но вы никогда не сможете найти дорогу там внизу. Вы можете в конце превратиться в фионово дерьмо. Ну и ладно, меня в жизни и похуже обзывали. Но вы ей можете повредить». Противоречивые порывы искажали ее хорошенькое личико. Потом что-то поразило ее, и она застыла с открытым ртом. «О, Господи, а где же Винни?» «Она в безопасности, в моем тяжеловозе». «Да? А как же она туда добралась?» «И почему она сбежала из-за радиорубки? Я же ей сказала...» Она ударила себя по лбу. «Сирена! Сирена, которая раздается для общей части корабля, как раз была над ее радиорубкой. Наверное, она испугалась, когда сирена включилась во время атаки Горгон. Господи, какая же я глупая!» Лори застонала. «Да не думай об этом. Оказалось, что все к лучшему. Теперь просто позаботься о себе самой». Я поцеловал ее в щеку. «И спасибо тебе». Я наклонился, чтобы полезть в шахту, но она поймала меня за руку. «Нет, погодите, я хочу убедиться, что с Винни все в порядке. Я пойду вперед». Как ни странно, спускаться в восходящем воздушном потоке оказалось легче, но скобы, к сожалению, оказались скользкими и маленькими, а шахта стала наклоняться под очень неудобным углом. Я остановился и посмотрел, чтобы проверить, как двигаются дела у остальных. Дарла и мужчины пробирались, как полагается, но Сьюзен со своим тяжелым рюкзаком справлялась с трудом. Я увидел, как она несколько раз соскальзывалась, и Дарла поддерживала ее под зад, чтобы та не свалилась совсем. Мы продолжали наш длинный спуск. Воздушные потоки стали слабее по мере нашего спуска. Потом странный угол наклона только ухудшился, пока не стало настоящей проблемой удержаться на такой странной плоскости, потому что приходилось использовать скобы только как возможность держаться руками, а ногами мы изо всех сил упирались в скользкую стену, чтобы не сорваться. Угол наклона был крутой, но пониже он начинал выравниваться. Прежде чем мы добрались до этого места, шахта начала двигаться, иногда резко вздрагивая. Местами она выгибалась против нас, и нам трудно было решить, за какую скобу хвататься дальше. Я услышал вопль, но прежде чем я смог оглянуться, Сьюзен проскользнула мимо меня, исчезнув в темноте. Потом шахта дернулась еще раз, и Джон оказался следующим, кто скользнул вниз. Я протянул было руку, чтобы задержать его, но упустил эту возможность, и он упал дальше. Теперь скобы находились у нас над головой, и из-за них невозможно было ухватиться, если начинаешь скользить. Гибкая шахта танцевала, как веревка на ветру, дико изгибаясь во всех мыслимых направлениях. Теперь настала очередь Дарлы. Ее я поймал, когда она скользила мимо, но потерял тут же. При этом я и сам обрушился вниз. Очень скоро мы слетели с гладкого пластика трубы на влажную и теплую органическую ткань, которая скользила под нами, как ледяная дорожка. В полной темноте я уперся ногами, чтобы как можно скорее затормозить, потому что не знал, куда именно мы скользим, но почти сразу же увидел впереди свет. Потом наклон выровнялся, стал почти ровной поверхностью, и мы промчались примерно метров 10, прежде чем затормозить. Мы насквозь промокли. Луч фонаря ударял по мне, потом переметнулся к Дарли. Это был Джон, и он шел к нам. С ним была Сьюзен. «Интересная мысль для устройства аттракциона в Луна-парке», — сказал он. Я встал и помог подняться Дарли. «Где мы?» — спросил я его. Он показал лучом фонарика вперед, и я увидел на небольшом расстоянии несколько припаркованных машин. «Хорошо», — сказал я. Вынул ключ от Сэма и собирался вызвать его, когда что-то ударило меня под коленки и сбило с ног. Это был тот самый парень, владелец «Шевроле». Он сперва извинился, потом застонал, как застонал бы каждый, на кого обрушились бы 90 кило водителя тяжеловоза. Я слез с него, Джон перевел луч фонарика в направлении шахты, и мы увидели Лоранда и Лори, которые мчались к нам как чемпионы по санному спорту. Потом они аккуратно и ловко затормозили, как только оказались поблизости от нас. «Не вы, ей-богу, поторопились», — сказала весело Лори. «А что это были за конвульсии в шахте?» «О, это ничего страшного. Мы не стараемся опрыскивать всякими средствами пустые пространства. А пол тут такой скользкий, потому тут и не стелили резину. Вот оно что!» Я стал вызывать Сэма. «Где ты?» — завопил Сэм. «Включи свои большие прожекторы!» Он был менее чем в минуте ходьбы от нас. После меня именно Лори бросился обнимать Винни, когда мы все залезли в тяжеловоз, и мне страшно трудно было объяснить, как Винни почувствовала, что Дарла каким-то образом ее предала. Но именно так дело и обстояло. Вообще-то она сперва отказалась признать своего закадычного приятеля и переводчицу. Может быть, она правило прочла чувство вины на лице Дарлы, которого я сейчас не видел, но я понимал, что Винни явно обладает эмпатией. Теперь мне этого не надо было бы доказывать. Я только думал, какова сила ее восприятия. Однако, какими бы ни были способности Винни, она смогла очень скоро разобрать, что Дарла горюет, что она сожалеет о том, что ей пришлось использовать Винни как пешку в сложной игре, потому что она тут же стала обнимать и Дарлу тоже. Видимо, способность прощать и сочувствовать у Винни была больше, чем у всей ее остальные способности. Для меня это было моментом открытия, потому что до тех пор у меня практически не было ощущения от Винни как от личности. Я не мог по-настоящему отнестись к ней как к думающему существу, которое умеет чувствовать так же, как мы, а может быть и лучше. Не знаю, какие предрассудки этому помешали. Естественно, у меня есть определенная настороженность в отношении к инопланетянам. Но думаю, что тут все дело просто в недостатке внимания. Тонкая натура Винни и ее разум и особенности личности так легко терялись среди оружейных выстрелов, фантастических погонь, интриг и всего такого прочего. Ее внутренняя робость и необщительность тоже не способствовали тому, чтобы мы все могли лучше узнать ее. Все время я замечал тот свет разума, который прятался под ее странной внешностью, под мягкой шерстью, но у меня не было времени и желания посмотреть, какая же она под этой своей меховой шкурой. А она сияла мягким теплым светом. Да и теперь мне было некогда. Нам надо было выбираться, но куда?